Дорогие братья и сестры, праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа напоминает нам не только о величайшей радости, но и о скорбях, и испытаниях, и о искушениях, которые подстерегают верных. И мы, когда говорим об этом празднике, вынуждены вспоминать не только героев, но и антигероев этой евангельской истории. Прежде всего, перед нами вырастает зловещая тень царя Ирода Великого, Хордуса, как называют его на иврите. Этот человек был страшным тираном, и он пытался убить Богочеловека Христа. Надо сказать, дорогие братья и сестры, что царь Ирод не принадлежал к еврейскому народу. Он был идумеем. Согласно Священному Писанию, идумеи, красные, так они назывались, происходили от Исава, старшего брата Якова. Помните, Исав отказался от своего права на первородство в пользу Иакова за красную чечевичную похлебку, отчего и название этого народа. Так что можно по праву назвать царя Ирода великим, не только великим грешником, но и красным царем, поскольку он происходил из красного народа. Так вот, дорогие братья и сестры, интересно, что промыслом Божиим, когда антихристианские силы стали особенно активно развиваться, появилось мощное богоборческое движение под красным флагом. И всевозможные социалисты, коммунисты стали называться красными. Красными были Ленин, Троцкий, Сталин, Мао Цзэдун, Пол Пот, имя им – Легион. Так что в Священном Писании мы видим образы и прообразы богоборческих движений не только в Апокалипсисе в виде красного зверя, но и в книгах, рассказывающих нам о истории ветхозаветного еврейского народа, которому противостояли идумеи, причем главный из красного народа, тиран и богоборец, никто иной, как царь Ирод. С помощью интриг, клеветы, вероломства Ироду удалось склонить римский сенат, назначить его царем Иудеи. И вот этот злодей стал царем евреев. Ирод совершал чудовищное преступление. Например, он стал виновником убийства 45 членов Синедриона. Жестокость проявлял тиран и по отношению к своим близким. Ирод убил свою первую жену и двух сыновей от нее. Позже Ирод казнил другого сына. И тогда римский император Август заметил: лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. И поэтому нет ничего удивительного, то, что Ирод, желая убить богочеловека Христа, приказал перебить вифлеемских младенцев. Это было дело для него вполне обычное. Когда распространился неверный слух о смерти Ирода и началось народное восстание, Ирод приказал заживо сжечь вождей этого восстания. Но Ирод был не только злодеем, да, ведь как и Ленин, и Мао Цзэдун, и Троцкий, и другие красные тираны 20-го столетия были не только злодеями, но и строителями, и организаторами великими. Так и Ирод был великим строителем и организатором. Святая земля превратилась в одну большую стройку именно во времена Ирода. Он показал себя выдающимся государственным деятелем. Строились крепости, театры, стадионы, гавани по всей стране. Именно Ирод построил крепость, которая впоследствии стала оплотом восстания евреев против Рима. Ирод и строил стены Иерусалима. Ирод очень много сделал для того, чтобы ветхозаветный храм был еще более величественным и красивым, и он очень много сделал для того, чтобы этот храм действительно стал блестящим, величием. Ирод украсил и расширил второй храм. И поэтому Ирода называли выдающимся строителем. Но при всем при этом, как известно, Ирод оставался тираном, злодеем. И с точки зрения христианства именно вот эта сторона является главной. И никакие великие деяния Ирода, как, впрочем, великие деяния Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна и других продолжателей дела Ирода, не могут закрыть наши глаза на те преступления, которые совершили эти тираны, не только против людей, но и против самого Бога. Вот почему, дорогие братья и сестры, премудрые волхвы, они не выполнили то, что обещали царю Ироду. Вот бывают в нашей жизни такие моменты, когда приходится нарушать свое собственное слово. Конечно же, это мы можем делать только лишь в исключительных случаях, но все-таки такие случаи бывают. Мы не можем участвовать в злодеяниях, мы не можем участвовать в преступлениях, и мы не можем ради формального соблюдения приличия нарушать заповеди Господа Бога. Это нам надо всем, дорогие, крепко и свято помнить. Ну, а сейчас давайте вспомним трагические страницы истории, связанные с тем, что случилось сразу же после Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на Святой Земли. Итак, Евангелие от Матфея, глава 2. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Да, царь Ирод стал типичным идумеем. Мы помним с вами, что страна Эдомская, идумеяне, именуется в Священном Писании как красный, страна, народ, которые являются духовными последователями того, кто за красную чечевичную похлебку променял свое первородство. Царь Ирод был именно таким красным тираном. И нам понятна логика этих красных извергов. Но в то же время, дорогие братья и сестры, очевидна истина, о которой так хорошо говорил поэт Бродский: «Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо. Постоянство такого родства — основной механизм Рождества». Действительно, сила Божия в немощи совершается, и вот в этом мраке ужаса ярко горит свет Христов. И в 20-м столетии, в самые, казалось бы, чудовищные годы, даже десятилетия, Господь удивительным образом приводил к себе людей. Господь удивительным образом заставлял светиться людей верой, надеждой, любовью Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Когда после кончины в 58-м году на ленинградском кладбище появился высокий белоснежный крест над могилой известнейшего драматурга и поэта Евгения Львовича Шварца, это вызвало немалое удивление, потому что Евгений Львович Шварц был классиком советской культуры. Он автор пьес «Голый король», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», повести о молодых супругах, По сценариям Шварца были сняты такие киношедевры, как «Золушка», «Первоклассница», «Дон Кихот», «Марья Искусница», «Снежная королева». И вдруг над могилой награжденного орденоносца, уважаемого драматурга и поэта Советского Союза, белый крест, столь похожий на белоснежные кресты, которые ставили также на могилах белых воинов-изгнанников в разных концах земли. А удивляться не приходится, ведь Евгений Львович скрывал, так, во всяком случае, говорят многие исследователи, тот факт, что участвовал в белом движении и в знаменитом Корниловском ледяном походе против большевиков, получил тяжелую контузию. И потом в течение многих десятилетий, живя в Советском Союзе, вынужден был скрывать свое белогвардейское прошлое. Но при этом не сломался, не превратился в доносчика, лицемера, труса, негодяя. Евгений Львович Шварц старался помогать самым разным людям, потому что был глубоко верующим человеком. И крест появился на его могиле не случайно. Так хотел сам Евгений Львович Шварц. Перед смертью он исповедовался, причастился святых христовых тайн. Его душа стремилась туда, домой. Он знал ту истину, что наше жительство на небесах. Шварц писал: «Нет, здесь быть я не хочу, домой хочу, туда, где я бывал когда-то. Я отдохнув, я пью ожившими губами божественную радость бытия. Евгений Львович сумел пройти до победного конца свою дорогу. Если вот мы говорили о трагической судьбе другого христианского поэта, Бродского Иосифа Александровича, то здесь мы видим в судьбе Бродского неоднозначность. Будучи христианином, по сути дела, в своей поэзии, Бродский, тем не менее, не смог так и решиться, чтобы принять в полной мере святое крещение. Есть споры, крещен ли был Бродский или нет, но он не воцерковился. А принять крещение, ведь это не только креститься, но это и жить по вере. И хотя Бродский, как мы знаем, поступал по-христиански, и даже, в общем-то, в его жизни даже есть элементы исповедничества, ведь он писал о Христе в советские годы, но, тем не менее, перебороть самого себя в некоторых вопросах Бродский так и не смог. Стать церковным человеком он так и не смог. Мы, конечно же, не можем судить великого поэта, и поэтому все-таки его называем христианином, и в то же время говорим, что он не принял святое крещение как мог, как должен был принять, хотя, может быть, был и крещен, возможно, и нет. А вот Евгений Львович Шварц, этот также выдающийся поэт и деятель культуры нашей, в жилах которого, кстати говоря, была так же, как и у Бродского, еврейская кровь. Так вот, этот человек веровал всей душой во Христа и умел в том числе, как церковный человек, исповедовать Господа нашего. И потому его свидетельство во многом является неизмеримо более сильным и значимым. Сам Евгений Львович писал о себе: «Меня Господь благословил идти, брести велел, не думая о цели. Он петь меня благословил в пути, чтоб спутники мои повеселели. Иду, бреду, но не гляжу вокруг, чтобы не нарушить Божьего повеления, чтоб не завыть по-волчьи вместо пения, чтоб сердце стук не замер, страхи, друг». Ах, как точно сказано! Как важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы не нарушали Божье повеление, чтобы мы не завыли по-волчьи. Есть такая пословица: «По-волчьи, среди волков жить, по-волчьи выть». Нет, мы их среди волков должны воспевать Господа нашего Иисуса Христа. И вот в своем творчестве Шварц воспевал Бога. Он, казалось бы, писал сказки, но это не просто сказки, это притчи. Есть детские сказки у Шварца в большей мере, а есть сказки не только для детей, но и для взрослых. Причем в некоторых сказках звучит настоящая такая притча христианская, возвышающая человека, заставляющая его думать о самом высоком, о доблести, чести. И там показываются тираны. Там показываются такие маленькие ироды в этих пьесах. И они неоднозначны. У них есть как будто бы и какие-то хорошие качества, но в то же время со всей очевидностью мы видим, есть граница между добром и злом. И мы должны быть обязательно на стороне добра. В пьесах Шварца зло на какое-то время побеждает, или почти побеждает. Но это триумф зла прекращается. В конечном итоге зло терпит поражение. И эта мысль также является продолжением мысли Священного Писания. Шварц в своих сказках изображал злодеев удивительно узнаваемыми. И люди, например, жившие в 60-е, 70-е годы, когда смотрели сказку о голом короле Шварца, то узнавали в министре советских партийных деятелей, всех этих подхалимов Хрущева, Брежнева. А в наше время многие узнают без труда в льстивом министре церковного дельца, который также, следуя сергиянскому обыкновению, строит церковную жизнь на том, что угождает сильным мира сего. Словом, в каждом времени найдутся зрители, которые увидят в героях Шварца отражение тех героев, и я бы даже сказал, прежде всего, антигероев, которые живут вот в этом времени, в этот момент рядом с нами. И потому столь, еще раз хочу сказать, убедительны герои, и в особенности антигерои Шварц. Ну что ты? Что нового, старик? Ваше Величество, да. Вы знаете, что я старик честный, Да. Старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Ну да. Я ведь, Ваше Величество, стоял тут все время, видел, как вы, грубо говоря, встаете, слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество. Ну, позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Да нет, Ваше Величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, Ваше Величество, великан, светило. Да ладно. Да. Ух, король. Ух, умница. Идра, дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Я ведь не такой король, как другие короли. Я люблю правду, даже если она неприятна. В 88 году минувшего столетия на экранах Советского Союза появился поразительный фильм, автором сценария которого были Григорий Горин и Марк Захаров. Главный режиссер Марк Захаров. И фильм этот был снят по мотивам знаменитой пьесы Евгения Львовича Шварца «Дракон». И назывался этот фильм, ну, впрочем, он и сейчас так называется, «Убить дракона». Причем Захаров постарался сделать этот фильм особо современным. Он как бы его заточил на современность. И тем не менее фильм получился пророческим, потому что, по сути дела, в этом фильме предсказывается будущее, ближайшее будущее России. А это будущее мало кто мог предположить тогда, в 1988 году. Я напомню сюжет. Странствующий рыцарь Ланселот оказался в городе, где уже 400 лет правит тиран, дракон. И большинство жителей города считают, что, в общем-то, так и должно быть. Ланселот, будучи благородным человеком, желая спасти девушку, вызывает дракона на бой и побеждает. Но после гибели дракона в городе начинается хаос, потом воцаряется бургомистр, который присваивает себе победу, называя себя победителем, хотя на самом деле при драконе бургомистр был его халуем. И вот Ланселот вынужден вернуться в город. Он призывает людей убить дракона в себе. Вообще, фильм, в отличие от пьесы, заканчивается на печальной ноте. И фильм этот заставляет задуматься о многом. Конечно, может быть, что-то там и шероховато, мне кажется. Фильм был бы не менее убедительным, если бы там было бы поменьше голых тел. Но, в общем, фильм с удивительной точностью предсказал то, что постигнет Россию после перестройки. И бургомистр, тот самый городской глава, удивительно напоминает будущего президента России Бориса Николаевича Ельцина. Он даже говорит так же, понимаешь. Удивительно. Скажу честно, я просто проспал 18 часов в полете. До этого, понимаешь, значит, я столько не спал. А службу безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь и врежу. Это мы с вами слышали живой голос из истории Бориса Николаевича Ельцина. А вот голос также из истории, голос из кинофильма «Убить дракона» 1988 года, где бургомистр города удивительно похож на будущих перекрасившихся коммунистов, ставших господами новой так называемой демократической России 90-х годов. Очень, сынок, огорожусь тобой. И не как родитель, а как близкий тебе человек, знаток. Мы не умели так. Я ведь тоже отца закладывал, но письменно. А вы, молодые, сейчас глубже идете, понимаешь, душевно, понимаешь, с разговорами. Такая молодежь у нас. Папа, народ безумствует. Я тоже сойду с ума. Раньше надо было сходить. А теперь с вас спросят, кто в трудные годы прислужничал, а кто болел душой, не жалея здоровья своего, понимаешь? А это для чего? Это для твоего бывшего помощника. Показываем твой портрет, и он мучается. Сильно мучается? Очень. А если на него мной живым попробовать? Чего же он радуется? Это он думает, что тебя тоже посадили. Да вы любого спросите, где любой? Вот он. Не хотелось бы вам, чтобы Ланселот уехал? А то как же, это уж само собой, да. В прошлом году мы, знаешь, ого-го, мы вот сами покорили. Все в один голос, все. А вы? А я не уеду. Не подчинитесь воле народа? Это не народ. Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. И вот создатель этого правительского фильма «Притчи убить дракона», известный театральный и кинорежиссер Мар Захаров, говоря о себе как о верующем человеке, с горечью замечает в наше время. Есть одна как бы претензия к нашим святым отцам сегодня. Почему не упоминается все-таки главный идеолог погрома церковного, уничтожения духовных ценностей, взрывов церквей, храмов, разграбления церковного имущества? Почему так Владимира Ильича Ленина берегут? Бережет в том числе и церковь. Бережет в том числе и церковь. Это мне не очень нравится. Вспоминаю замечательное место из «Шварцского дракона», где Шарлемань, архивариус, говорил, ну, все-таки, знаете, да, дракон, конечно, он дракон. Но когда у нас была эпидемия чумы, он вскипятил озеро, и все мы пили кипяченую воду. И не надо таким одной краской мазать его. Нет, у него были какие-то и светлые помыслы. И вот я сейчас смотрю там, как про Жукова, как про Сталина, так сказать, возникают телевизионные версии. Он все-таки чай пил, предлагал варенье. Он в идем какая-то, значит, вот была, вот упиваться этим, исследовать, вот в чем он был тираном и человеком, который развязал неслыханный геноцид на нашей планете, а в чем он был все-таки добрым человеком, справедливым. Все-таки Бондарчук, когда ему попался, что он заслуженный артист, он взял, зачеркнул, писал «народный артист». То есть у него были какие-то добрые помыслы. И вот об этом стоит задуматься, как бы говорят некоторые люди. Вот я так не думаю. Ну что ж, можно только согласиться с Марком Захаровым. В беседе мы не слышим ни слова обличения ни в адрес вождей февраля, ни в вождей 1917 года. Даже на мероприятиях, посвященных жертвам массовых репрессий, патриарх Кирилл Гундяев умудряется никак не задевать советских кумиров Ленина, Дзержинского, Сталина и прочих красных башку. Создается впечатление, что как-то уж очень уж не хочется этим высокопоставленным чиновникам в рясах задевать чувства сильных мира сего. Трагедия русской церкви заключается в том, что с легкой руки Бориса Николаевича Ельцина, которого мы уже сегодня с вами вспоминали, его окружение, бургомистры в рясах, так похожие на того бургомистра из «Убить дракона». Так вот, эти бургомистры в рясах, бывшие еще совсем недавно прислужниками богоборческой власти, после крушения СССР стали главными церковными начальниками демократической России. Вот они теперь главные начальники. Сегодня эти бургомистры в рясах постепенно дряхлеют, уходят в мир иной, но они успели подготовить «достойную» в кавычках смену. Именно поэтому церковная жизнь, МП, все более напоминает Римо-католическую церковь времен Средневековья. Патриарх Кирилл Гундяев 3 декабря 2017 года произнес пламенное слово. По всей видимости, его душа особенно согревается при словах о величии патриаршего служения. Словом, да, судите сами. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец Ректор, дорогие учащие, учащиеся, братья и сестры, совершенно особым чувством я взошел сегодня в этот храм, где проходил исторический собор 17-18 года, столетие которого мы празднуем, и где было принято решение о восстановлении патриаршества в нашей многострадальной церкви, не имевшей в течение 200 лет законного канонического возглавления. И когда сегодня ученые рассуждают о трагедии, постигшей нашу страну в революционное лихолетие, то нередко можно услышать в комментариях по поводу того, что же могло послужить причиной к разрушению страны, государственности, народной жизни, называют и церковное неустройство. И в самом деле, еще до первой революции 1905 года уже лучшие государственные умы и лучшие церковные умы сознавали, что неправильность канонического устройства церкви – это не просто ошибка в управлении, а это нечто куда более опасное явление. Если церковь канонически неверно управляется, то это совсем не означает, что внутри церкви плохо организовано дело производства. Но это означает, что управление церкви осуществляется вне апостольской традиции. Вот так вот. Оказывается, согласно мысли патриарха Кирилла Гундяева, Российская православная церковь была вне апостольской традиции. Церковь святителя Тихона Задонского, преподобного Серафима Саровского, преподобных старцев оптинских, святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанина, святого императора Николая II, святой императрицы Александры Федоровны и всех царственных мучеников не имела канонического возглавления. И лишь когда после февральской революции была уничтожена православная царская власть, и избрали патриарха, церковное управление стало каноничным. Ну, наверное, совсем уж оно стало каноничным, когда это патриаршее управление подчинилось управлению генерала Карпова в 43-м году. Все эти тезисы, конечно же, идут вразрез с тем, что говорили святые отцы, подвижники, герои Святой Руси. Но разве кто смеет возражать? Давайте послушаем дальше патриарха Кирилла Гундяева. Но если продолжить эти размышления в сослагательном наклонении, то можно сделать вывод, что если бы не было патриарха, то навряд ли сохранилась бы и церковь. Потому что в самые тяжелые моменты гонений, притеснений, разрушений храмов единственную надежду люди связывали с тем, что есть во главе церкви патриарх. Он, конечно, предстоит Богу в молитвах, и он несет особую личную ответственность. Вот так вот, дорогие братья и сестры, оказывается, вот главное в церкви – это патриарх. А мы-то полагаем, то, что главным в церкви является Христос, и на Него вся надежда. И можно с уверенностью сказать, что, любя святого патриарха Тихона, и после смерти святителя Тихона, когда не было патриарха, святые новомученики, исповедники российские, возлагали всю надежду не на человека, а на Бога-человека, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как и в наше время православные христиане возлагают надежду не на патриарха Кирилла, настоящий, а на Господа нашего Иисуса Христа, потому что мы не католики, а православные христиане. И мы знаем, что абсолютное большинство были вместе с патриархом Тихоном. И когда он был жив, и когда он был фактически отстранен от власти, и когда он умер, потому что по милости Божией не произошло отказа от решений Поместного собора, и никто не заявил о прекращении действий того постановления соборного, которое предполагало избрание патриарха. И местоблюститель митрополит Петр, а потом, когда стало очевидным, что владыка Петр не может осуществлять патриаршее служение в качестве местоблюстителя, его заместитель и преемник, митрополит Сергий Строгородский, в условиях фактического отсутствия патриарха совершали это патриаршее служение. Вот так, как говорится, приехали. А ведь патриарх говорит вещи совершенно несовместимые с реальными историческими фактами. Потому что как раз именно священномученик Петр нес крест патриаршего местоблюстителя, пребывая многие годы в ссылке за полярным кругом. А затем многие годы в тюрьме, в камере, одиночке. Священномученик Петр пережил многие пытки и, наконец, расстрел. Все выдержал святой старец. Последний общецерковный глава Российской Православной Церкви, законная глава. А вот митрополит Сергий, увы, выбрал широкий путь сотрудничества с богоборческой властью и предательства выбрал путь. Но в конце 30-х годов минувшего столетия он уже практически не мог управлять немногими остававшимися приходами. Положение было катастрофическим. Помешало окончательному уничтожению церкви русской Вторая мировая война, которую вступил Советский Союз не в 1941, а в 1939 году, нанеся удар по Польше. Вот тогда-то постепенно начинает меняться сталинская политика, поскольку, вопреки гонениям, большая часть населения страны, прежде всего крестьяне, оставались верующими. Об этом убедительно говорила всесоюзная перепись населения 1937 года. К тому времени церковная организация была полностью разгромлена. Почти все переходы были закрыты. Не было ни одного монастыря, ни одного духовного учебного заведения. Действующих архиереев на свободе было только четверо, да и то все сотрудники органов спецслужб богоборческой власти. И вот в эти ужаснейшие и наиболее кровавые годы гонений у русской церкви не было патриарха. Как не было патриархов и в первые века христианства, хотя именно в те времена церковь явила особо многое мучеников божественной истины. Ссылка патриарха Кирилла Гундяева на авторитет митрополита Сергия Строгородского также весьма симптоматична. Духовная связь Сергия Строгородского, гонителя святых новомучеников и исповедников российских, с патриархом Кириллом Гундяевым становится все более очевидным. Все более очевидно становится, несомненно. Конечно же, хорошо, когда у церкви есть боголюбивые цари и блаженнейшие, святейшие патриархи. Но так в истории было далеко не всегда. Трудно, но можно обойтись без царя и патриарха, говорит церковная история. А вот без Христа нельзя обойтись. Главное, чтобы в церкви господствовал Христос. Как говорит нам Слово Божие, церковь есть народ Божий, глава народа Божия, то есть глава церкви, сам Христос. Об этом говорят в своих святых книгах и святой первоверховный апостол Петр, и святой первоверховный апостол Павел. Сегодня мы вынуждены признать, что у нас, во всяком случае для нас, подлинного патриарха нет на Руси. Но Христос, слава Богу, был, есть и будет. И потому нам нет дороги унывать. Это вот так важно всем нам, православным, хранить себя от ереси экуменизма, от сергианства, папизма, от садомии и других пороков нашего апостасийного времени.